Добрый день, дорогие друзья. Я поздравляю вас всех с нашим очередным виртуальным уроком. Как всегда, со мной, он был в отъезде, правда, но сейчас снова с нами вместе, на мой помощник Саша Козлов. Он будет принимать ваши вопросы. Вы его, пожалуйста, атакуйте, не жалейте. А я начну с вами наш урок. Урок он... Ну, где моя ручка? Вот она. Так, урок с вами сегодня... Это не я выбираю, это вы вместе с Козловым выбираете эту тему. Тема 600 тысяч душ. Как, кто выбрал? Ты сам или заказали? Советовались несколько человек перед конгрессом. Думаю, что это очень актуальная тема. Перед вот. Двумя конгрессами большими. Объясни, в чем дело. Я хотел напомнить всем, что мы сейчас находимся, все мировое КЛИ, все наши группы, все те, кто изучает науку Каббала, на всех материках в преддверии двух больших конгрессов. 16-18 октября в Баффало, в Соединенных Штатах, проходит очень большой конгресс североамериканский. И через неделю, 22-25 октября, в Анталии проходит конгресс Евразии, всех групп Европы, Азии. Поэтому в преддверии этих двух больших конгрессов вот предлагается такая тема. Заодно мы всем напоминаем и приглашаем обязательно приехать на эти конгрессы. То, давайте тогда мы с вами... Пройдем потихонечку эту статью, 600 тысяч душ, попробуем уяснить, что же это за такое. Если будут вопросы, и вообще по любым вопросам, вы сбрасывайте Саше, и мы будем по ходу дела отвечать. Самый лучший вопрос он будет сразу же поднимать, если они по делу, а если нет, так после этого. Это статья Баля Сулама. Она очень маленькая, так что давайте мы ее пройдем. Сказано, что существует 600 тысяч душ. И каждая душа разделилась на множество дополнительных искр. Но как это понять? Ведь духовное не делится на части. Изначально не было создано ничего, кроме одной души, Адам Ришон. То есть мы с вами знаем, что Творец создал желание. Одно. И это желание подобно ему. То есть... все его раскрытие, весь его свет, все, что он хотел создать, оно в итоге, вот это наполнение, вот этот свет, который он решил вместить, оно создало желание. Желание. Желание к этому свету, к этому наполнению, к этому наслаждению. А затем это желание начало под влиянием того, что свет его заполняет, оно начало постепенно ощущать в себе все больше и больше какие-то внутренние определения, ощущения, перемещения. Что-то с ним начало происходить. То есть свет, после того, как он создал желание, он начал над этим желанием работать, он продолжал над этим желанием работать. Желание под влиянием света начинает меняться. Оно становится все более и более ощущающим и одновременно понимающим, что же оно ощущает. И в нем одновременно развивается и ощущение, и разум. То есть понимание того, что же ощущается в нем. И таким образом это желание в своих ощущениях и осознаниях проходит четыре стадии, которые называются у нас четыре стадии прямого света. То есть возникает первая стадия, затем вторая, третья и четвертая. Четыре стадии, а больше их нет. Почему их нет? Потому что больше просто не может возникнуть. Потому что на первой стадии... Там творение ощущает просто себя, наполненное светом. На второй стадии оно желает быть таким же, как свет. На третьей стадии оно пытается это реализовать. И на четвертой стадии оно ощущает себя вот таким вот, как бы реализующим, полностью получающим это состояние. И все на этом заканчивается. Так. А далее А далее мы с вами изучаем, происходит цимцум, первое сокращение и так далее, и так далее, и так далее. То есть Творец создал желание, и это желание постоянно-постоянно развивается. Достигает оно такого состояния, это желание. Затем, по происшествии очень многих всевозможных метаморфоз, оно приходит к состоянию, когда мы его изображаем, ну, давайте изобразим его в виде чашечки. Да? Вот в виде такой чашечки, вот это все желание огромное в виде чашечки, которое получает в себя внутрь весь свет. Так его просто удобнее нам рисовать, чем в виде окружностей. Так? И это желание, желает только одного. Изначально из себя, из этого состояния, из первоначального, когда оно развилось до последнего четвертого состояния, желает только одного – уподобиться Творцу. И вот когда оно получает наконец-то в себя свет для того, чтобы уподобиться Творцу, оно обнаруживает, что оно не в состоянии это сделать. И вот это ощущение, что я не в состоянии уподобиться Творцу, оно ощущается как огромный стыд, как огромное разбиение внутреннее. Какая-то катастрофа. Это невозможно передать. Это раскрытие в творении, ощущение того, что оно находится перед Творцом, получает все от Него, ощущает себя получающим, ощущает себя при этом ущербным, униженным, противоположным и не в состоянии никак эту противоположность преодолеть. Это состояние, с которым мы в нашем мире не можем даже ничего сравнить. Тот стыд, который мы можем испытывать в нашем мире, самый-самый, какой бы он ни был, изощренный, большой, какой бы мы себе этого не придумали, он все равно ни с чем не может сравниться по сравнению с тем ощущением, которое здесь, в таком состоянии, ощущает это творение. Потому что, во-первых, оно находится в состоянии раскрытия Творца перед ним, абсолютно дающего, и обнаруживает себя противоположным ему. То есть деться некуда. Состояние ужасное, и вот это состояние стыда, оно называется разбиением. Разбиение. И таким образом вот это вот первоначальное творение разбилось на 600 тысяч душ. Ну, почему 600 тысяч, это мы с вами можем изучать. Если мы выстроим систему миров, то мы увидим, что там есть, там, где это произошло на уровне, который называется Зарампин, который состоит из 6 частей. А поскольку Зарампин, состоящий из 6 частей, захотел получить ради отдачи весь свет, он поднялся на соответствующий уровень, который умножил его самого на 10 тысяч. И получается, что в итоге он достиг уровня 600 тысяч. И поэтому, расколовшись, то есть осознав, что он не в состоянии, в таком состоянии выполнить получение ради отдачи, то есть вернуть то, что может, так как мы в нашем мире пытаемся все время уравновесить себя с другими, чтобы не повредить своему «я». Так вот, он этого не смог сделать, и поэтому ощутил себя распадающимся на эти 600 тысяч частей. То есть вот эта единая душа, единственное творение, которое было создано, оно раскололось на 600 тысяч частей, которое называется 600 тысяч основных, базисных душ. А затем, как пишет Баля Сулам, каждая душа разделилась еще на множество искр. И действительно, мы видим, что в нашем мире миллиарды людей существует, и в каждом из них существует вот эта искра. Но, хотя эта искра существует в каждом из существующих людей, но она возникает в каждом в определенный момент его эволюции. Мы проходим с вами в нашем мире тысячелетия кругооборотов жизней, и эта искра в каждом из нас, она переходит из одного тела в другое, из одного тела в другое. Тело рождается, живет, умирает. Искра проходит вместе с телом весь этот период. Она обрастает эгоизмом, который постоянно в человеке растет каждую секунду его жизни, в течение жизни. И из поколения в поколение, когда человек переходит из одной жизни в другую, в нем эгоизм все время развивается, поэтому развиваются поколения. А эта искра остается все время одной и той же искоркой. Пока мы не доходим до состояния, когда человек начинает ощущать в своем эгоистическом желании, развившемся, пустоту, а искра начинает, соответственно, с этим проглядывать и показывать человеку, что вот есть какой-то другой путь. И человек начинает, соответственно, с этим искать. Так вот, мы начинаем говорить о человеке с этого момента, когда он начинает искать. Нам это интересно. Неинтересны круговороты животных тел, которые ничем абсолютно не отличаются от животных, только тем, что в них в зародыше существует эта искра, из которой можно развить душу. А тело, на самом деле, наше, оно ничем не отличается от животных, как мы и видим, в нем нет ничего особенного. И поэтому каббалисты занимаются только лишь развитием этой искры. А о теле они практически ничего не говорят, потому что не о чем говорить. Оно изначально считается относительно каббалы мертвым, то есть несуществующим в том объеме, на том уровне, на котором должна существовать душа. Так вот, в действительности, пишет далее Баля Сулам, нет в мире ничего, кроме одной единственной души. Как сказано в главе, в первой главе Торы, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. И та же душа находится в каждом человеке, в каждом полностью, словно в Адаме. Что он хочет сказать этим? Он хочет сказать, что в каждом из нас находится, с одной стороны, частичка этой души, а с другой стороны, каждый, если захочет себя реализовать, он обязан будет собрать все частички вместе и соединить их вместе в себе. И таким образом уподобиться вот этому Адаму. То есть каждый из людей должен будет достичь полной души и быть против Творца один на один, как этот же Адам решен. И поэтому он говорит, и та же душа находится в каждом человеке, в каждом полностью, словно в Адам решен, ведь духовный не делится на части, не рассекается на части, как это свойственно материальному. И на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека. Вначале эгоистическое тело выталкивает и отдаляет от себя свет души, но если посредством изучения каббалы тело исправляется, тело имеется в виду желание, то в мере его исправления начинает светить в нем общая душа. То есть заключается наша задача в том, чтобы вот эти вот искры или души, или частички, на которые раскололось это желание, созданное Творцом, допустим, желание, созданное Творцом, нарисуем вот таким вот. Оно называется Адам. И оно раскололось на множество всяких маленьких таких желаний. Их, допустим, на этом уровне 600 тысяч. А затем еще они раскололись на множество частей. И их не важно уже сколько. Их может быть миллиарды, больше или меньше. Это зависит уже конкретно от того времени, в котором мы существуем. А вот эти базисные 600 тысяч, они сохраняются. Они являются основными. Их не может быть на этом уровне ни больше и ни меньше. И любая частная маленькая душа, любая, она в итоге должна проделать работу, когда она соединяется со своим корнем, в этом, через этот корень соединяется со всеми остальными корнями, через эти корни соединяется со всеми остальными душами, то есть каждая вот эта душа должна включить в себя все остальные души, но она в данном случае определяющая, и предстать как вот этот вот Адам. И так каждый, то есть каждая из них. В итоге получается, что... миллиарды душ, каждая из них достигает полного кли, называемого Адам. И вместе все они складываются в одно общее целое. И получается тогда, представьте себе, насколько увеличенная, возросшая первородная кли, которая называлась Адам Аришон. А вот не первый человек, этот Адам Аришон, а последний человек, когда все души приходят к этому состоянию, когда каждый из них, из этих частичек, становится полным вот этим вот человеком относительно Творца, вбирая в себя весь его образ. Все складываясь они начинают ощущать глубину Творца. Мы говорим в 613 раз больше. То есть Адам первый и Адам, ну, допустим, второй или последний, я не знаю, как сказать. Разница между ними, один и второй. Тарах Паамим 620 раз. Но это просто условное название. 620 раз. Оно в миллиарды, миллиардов раз больше. Но так условно мы в науке Каббала описываем уровни. Мы не описываем разницу на самом деле между ними, а описываем разницу в уровнях. И поэтому вроде бы число такое небольшое. Этого мы достигаем. Каким образом, если мы преодолеваем, исправляем себя, вначале достигаем состояния стыда, а затем начинаем исправлять этот стыд. Стыд от того, что я получаю от дающего. И нахожусь перед ним, и у меня нет никакого другого выхода, как компенсировать этот стыд. Это состояние, к которому приходит человек, оно самое желательное. Оно вообще ужасное. Это называется страданиями ада. Потому что ад – это ощущение стыда. Причем это такое, от которого деться нельзя, и оправдать себя никак невозможно. Так вот, когда человек находит в себе возможности компенсировать это состояние стыда, тогда и получается, что с одной стороны он вызывает в себе состояние этого стыда, с другой стороны вызывает к себе положительные силы и в итоге строит себя из этих двух сил на средней линии. На средней линии. И эта средняя линия называется Адам. В принципе, в этом и заключается реализация Каббалы. Далее пишет Баля Сулам. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Человек чувствует свою частную душу и не понимает, что она общая душа для всего человечества. И это на самом деле большой порог, который приводит ко всему этому разделению. То есть человек ощущает себя и не ощущает, что он вообще включает в себя всех остальных. Вообще все, что только он может себе представить. Это все существует в нем самом. Постепенно, по мере того, как он будет развиваться, по мере того, как в нем будет появляться свойство отдачи, он будет раскрываться, он будет ощущать, что все, что он видит снаружи, находится в нем. И нет отдельных душ, и нет отдельных тел, и нет ничего того, что он сейчас себе представляет, и ни миров, и ни этого мира, и ни людей, и ни душ. А все находится внутри него. Это первое. То есть душа каждого из нас включает в себя абсолютно все мироздание. весь мир бесконечности. И второе. По-настоящему еще не светит ему эта общая душа человечества во всю свою силу, а только частично, то есть в мере его исправления и единения с душами. То есть каждый раз, когда он поднимается, меняет себя, что-то делает над собой, то в итоге он ощущает каждый раз часть из этой общей души. И это признак полного исправления тела. Когда человек ощущает, что его душа пребывает во всем человечестве, в каждом человеке, и все они обратно в нем, и потому уже не чувствует себя отдаленной его душа от остальных частью. Ведь они зависят друг от друга, то есть он от всех и все от него. И тогда становится совершенным, без всякого изъяна, и светит в нем душа доподлинно во всю свою силу, как в Адам Ришон. То есть, мы говорим о полном исправлении, когда человек достигает абсолютной отдачи, и тогда он начинает ощущать, что действительно все то, что он считал, что находится вне его, и это не он, в итоге было огромной ошибкой. И оказывается, после того, как он приобрел свойство отдачи, то есть раскрывается ему истина в той мере, в которой он обретает эти свойства и видит правильно все, что находится вокруг него, он обнаруживает, что все вокруг него, это все он сам, это все находится в нем, в его ощущениях, в его душе. Отсюда мы приходим к трем периодам духовного роста человека. Первый период – это искра души, которая то вспыхивает, то гаснет. Частная душа, когда он ощущает себя как часть из 600 тысяч душ, часть общей души, которая остается с ним постоянно, но пока еще не избавилась от своего порока, то есть от своего эгоизма, поэтому ощущает себя частной. Но все равно это уже ощущение себя как части от всех остальных и ощущение как частной души. То есть тело, желание имеется в виду, не в состоянии принять общую душу, и оно еще не работает на отдачу, и чувствует себя отделенным от них, от остальных, что вызывает в нем огромные страдания любви. То есть, с одной стороны, он понимает, что это его часть, а с другой стороны, еще не в состоянии с ним соединиться. И вот это и есть настоящие страдания любви. В нашем мире страдания любви, они эгоистические. То есть, мы хотели бы урвать и по каким-то обстоятельствам не в состоянии. Внешним обстоятельствам. А здесь человек ощущает, что он хочет присоединиться и не может по своим внутренним свойствам. То есть это, конечно, страдания на самом деле настоящие. А потом приближается к совершенству, то есть к таинству общей души. Когда он соединяется со всеми вместе, он начинает там ощущать уже не просто общую душу, не просто общность всех существующих, как включенных в себя, он начинает ощущать источник жизни. Вот это называется таинство. Общей души. Так как полностью исправилось все его тело, имеется в виду эгоистические желания, и больше не служит ограничением его тела, его желания не являются ограничением, отделяющим его, преградой, позволяя ему полностью, наоборот, желания исправленные, позволяют ему полностью, совершенно слиться с общностью всего человечества. И тогда он в полной мере ощущает в себе это общее клей, это общее огромное желание. Но это только первая часть духовного роста человека из трех периодов. Сказано, одна исправленная душа равноценна 600 тысячам душ. И как бы получается, будто два раза есть по 600 тысяч. Исправленная душа и души человечества. Но на самом деле нет ничего, кроме одной души, как выясняется по мере исправления каждой души, которая очищается от своего эгоизма. То есть, здесь Болеслав еще раз желает нам сказать, что то, что мы говорим о совмещении многих душ вместе, это возвращение в реальное состояние. Ничего не изменилось. Ведь когда разбилась эта общая душа, что значит разбилась? Ничего не разбивалось. Разбилось представление человека о том, где он находится. Мы всегда находимся в одном и том же состоянии. Просто произошло исчезновение ощущения этой общности, этого общего состояния. А сейчас оно возвращается обратно. И когда оно возвращается, благодаря нашему анализу, благодаря нашему участию, то мы ощущаем это состояние в 600 тысяч раз больше. Это первое. Поэтому, чтобы подготовить души, притянули к ним и к каждой душе всю высшую силу мира Ацилут. Ведь духовное неделимо. И если осталась одна неисправленная хотя бы душа, то недостает света во всех остальных душах. То есть каждая душа, она получает подпитку, управление, инструкцию из мира Ацилут. Ацилут – это от слова «эцло», то есть там находится вся программа исправления, весь свет, все силы, и поэтому, исходя из мира Ацилут, этот свет, входя в души, начинает их соединять, склеивать между собой, в зависимости от того, насколько души поднимает к этому миру Ацилут свое желание. То есть устроена таким образом система мироздания. В нашем мире существуют тела. Выше тел существуют души. И так далее. Выше этого существует мир Ацилут, который управляет этими душами и подтягивает их всех под себя. Первые 9 сферот мира Ацилут являются прямым светом, а Малхут мира Ацилут, она является суммой всех душ. И она должна уподобиться высшему от нее парцуфу, который называется Зерампин мира Ацилут. Зерампин или Творец. Или Адам. Аришон. А все души, которые сюда подтягиваются, они желают уподобиться этому Адаму Аришон. И поэтому являются как бы получателями его света. И возникает тогда так называемый зивук, слияние между вот этим вот Зерампином и Малхут, где все творения являются Малхут, а все их прообразы – это Зерампин, Творец. И также каждая душа, исправляясь, притягивает весь свет общей души, и этим вызывает исправление душ всего поколения. То есть любая душа, исправившись, прилагает усилия поднять все свое поколение, пока не поднимет его на свой духовный уровень. То есть каждая душа подтягивает все остальные души. Не относительно каждой души, все остальные души выглядят неисправленными. То есть вот здесь есть душа, она смотрит на все остальные души, они не исправлены относительно нее. Почему не исправлены? Тут могут быть души огромных праведников, которые уже исправили себя давно. Почему же они не исправлены? Потому что не исправлены они, потому что эта душа в них не приняла участия. Она не прокачивает к ним кровь. Она не прокачивает к ним свет. Это как в одном теле. Эта клетка не участвует в работе общего тела, поэтому все тело страдает от отсутствия этой клетки. Как только она подключается, она должна подключиться абсолютно ко всем клеткам остальным. И тогда считается, что она их исправила. А если она не участвует, не исправляет их, то есть свое участие с ними, тогда они относительно нее в этом состоянии считаются неисправными. Поэтому относительно каждой души вся эта конструкция, она неисправна. И у каждого из нас есть одна и та же работа. Исправить свое влияние, свое участие во всех душах. То есть каждый исправляет всего Адама. И в этом смысл сказанного: одна исправленная душа равноценна 6000 душ. И действительно, в каждом частном находится общее. Потому что в итоге, в конце концов, соединятся все души в одну, возвратившись к своим духовным корням. И потому каждая частная душа переживает все те же замечательные чудеса и приключения, пройденные всем этим миром за 6000 лет. Когда мы начинаем себя исправлять, мы начинаем чувствовать, что произошло во всех этих самых ступенях из высшего мира, через все миры, до нашего мира, до появления нашей Вселенной, как развивалась мертвая материя, неживая, затем растительное, животное, человек и вся история человечества. Мы все это проходим на себе, поскольку поднимаем все эти уровни к исправлению. И поэтому каждая частная душа переживает все те приключения, ну, приключения так переведено с иврита, все те состояния, пройденные всем миром за все 6000 лет его существования. И каждая душа вбирает в себя все свойства отдачи, которые были до нее и после нее. Эти сменяющиеся для нее времена и есть поколения, каждый из которых действует, повинуясь своему собственному разуму, получаемому от отдачи. Имеется в виду не частные души, а общность. Ведь существует правило, что духовное неделимо. Короче говоря, когда мы поднимаемся в нашем исправлении, мы переживаем жизнь абсолютно всех душ. Включаем их в себя. Мы учили это с вами в предисловии к Талмуде Сферот, в предисловии к 10 Сферот, учению о 10 Сферот, когда говорили там о том, что каждый из нас, когда исправляет себя, он должен исправить себя по трем этапам. Ну, после того, как мы находимся в нашем мире, это наш мир, о котором говорить особенно не надо, наихудший из миров, и потом мы входим в состояние, которое называется подготовка. Это когда мы уже работаем с точки в сердце, в основном ученики наши находятся в этом состоянии, проходим это состояние. Здесь мы ощущаем себя, должны ощущать себя грешниками. Грешник, значит, просто грешник и грешник полный, окончательный. Когда он убеждается, что нет в нем абсолютно ничего хорошего. То есть все во зло, все полный эгоист. Полный, то есть стопроцентный эгоизм. Стопроцентный эгоизм. После этого он проходит Махсоум и входит в еще две ступени. Так? На которой, на первой ступени, здесь он изучает свою душу, моя душа, во всех состояниях, временах. И тогда я изучаю и вижу, что Творец относился ко мне абсолютным добром. И тогда я его оправдываю, и поэтому считаюсь сам праведником. То есть уже из грешника становлюсь праведником. Праведник, так как оправдывает Творца. Но это только лишь относительно себя. А на следующем этапе он все души проверяет, все души во всех их состояниях. Состояниях, то есть в временах. И тогда уже считается абсолютный праведник, потому что убеждается, что Творец на протяжении всей истории всех душ ни одной из них не причинил ни малейшего вреда. Несмотря на то, как они себя чувствовали, что они перенесли, раскрывается ему, человеку, что это все происходило с огромной любовью, и все, что прошли эти души, ни одна из душ не пострадала, и ни одна из них ничего не перенесла. Только тело эгоистическое страдало, а сама душа нет. И тогда он становится относительным, абсолютным праведником. То есть человек, что я хочу здесь сказать, вот это, то, что он говорит там, то, что каждая душа проходит все состояния, когда она изучает себя, включаясь во всех остальных, изучает все остальные души. То есть любая душа, когда она достигает полного исправления, вот это вот полное исправление, так называемый гмар-тикун, в этом состоянии она абсолютно тождественна тому творению, которое создал Творец, каждый из нас. Как будто создан только он один. И на этом заканчивается наше исправление. А после этого начинается бал. Но о нем ничего не говорится. Как о всем хорошем. Это каббалисты приберегают на потом. Это уже относится к тайнам Торы. То слишком хорошо будет. Вот и все, что говорится в этой статье 600 тысяч душ. Вопросы, Сашок? Сначала по материалу, потом можно и... Спрашивает Татьяна из Новосибирска. Если все души произошли из одной души, значит, духовный возраст у всех одинаковый, нет более старых, молодых душ? Или что-то не так она поняла? Ну, не так, конечно. Есть и старые, и молодые души, потому что души, когда они раскололись из этой общей души и упали, то их падение произошло в... Они упали в три мира, так называемые брия... Ой, извиняюсь, я пишу... Брия, Ицира и Асия. В три мира. И эти три мира, они держат в себе эти души. То есть души как бы плавают в них. Каждая душа плавает на таком уровне, который является как бы усредненным, то есть в зависимости от того, какого она веса, что ли. Самые тяжелые, они упали в самый низ. Самые легкие, они где-то вот здесь плавают, наверху. И так далее. То есть каждая душа, она в соответствии с своим удельным эгоистическим весом, в соответствии с этим удельным эгоистическим весом, она находится здесь на этих вот сферотах. 10 сферот. Мира Брия, 10 сферот мира Ицира и 10 сферот мира Асия. Они находятся вот здесь, вот эти души. Вот. Теперь, в зависимости от того, какая душа более легкая, она легче исправляется. Исправление всегда от легкого к более сложному. Поэтому вот так вот слой за слоем эти души исправляются. На наше время остались... Самые тяжелые души, мы с вами самые плохие. Дальше. Ваш ученик из Украины спрашивает, правильно ли сказать, что каждый из нас ощущает свою одну шестисотую часть из общей души? Или все уже так перемешали, что мы не ощущаем вот именно свою вот эту частичку шестисоттысячную? Нет, свою шестисоттысячную ощущает каждый из нас. даже если он и перемешался со всеми остальными, перемешавшись со всеми остальными, ему просто дается возможность сейчас включиться во все эти 600 тысяч остальных и миллиарды остальных, не только 600 тысяч, 600 тысяч это просто базисное число, вот. Включиться во всех остальных и быть нормальной, здоровой клеткой в этом общем организме. И тогда он перестает ощущать, что он является чем-то одним из них. Он начинает ощущать себя абсолютно полным этим телом. В нем пропадает ощущение, что я являюсь клеточкой, а весь остальной организм присоединен ко мне. Это абсолютно пропадает. Он абсолютно полностью ощущает себя всем этим организмом, Адамом, абсолютно полным. Дальше. Вот вопрос в переводе с испанского, не подписался ваш слушатель. Что означает основные 600 тысяч душ? Какова их функция и кто они в сегодняшней реальности? Этого нет такого. Это же все духовное. В нашем мире нет такого понятия. В нашем мире существует миллиарды душ. Сколько людей, столько и душ. В каждом есть зачаток души. В каких-то людях они пробуждаются, вынуждают их к исправлению. В каких-то еще нет. А 600 тысяч это на уровне Арихампина мира Ацилут, если он хочет знать. Там это существует 600 тысяч душ. Из Арихампина они раскололись на 600 тысяч. Это то, что мы изучаем в науке Каббала. Дальше. Сусана из Чили спрашивает вас. Какую роль играют неживой, растительный и животный уровни в творении? Они помогают человеческому уровню подниматься. Они выполняют функции, как в нашем организме. Неживая, растительная и животная природа нашего организма. Мой организм, в нем есть неживая природа. Растительная природа и животная. А человек во мне к этому телу отношения, в принципе, не имеет. Вот для того, чтобы существовать, мне необходимы эти уровни, неживой, растительный и животный. А развивать я могу человеческий уровень в себе. Главное, чтобы начать отождествлять себя не с животным уровнем, а с человеческим. Да. Дмитрий из Минской группы, из Белоруссии спрашивает, какие положительные силы человек выстраивает против ощущения стыда, чтобы находиться в средней линии, и откуда он берет эти силы? Только группа и учеба. Ничего больше не может дать нам этой методики построения средней линии. Только группа и учеба. Только лишь. Потому что средняя линия, она строится свободным выбором. А свободный выбор, мы с вами знаем из статьи Валя Сулама об этом, что он реализуется именно в группе. Дальше. Из Праги спрашивает вас Георгий. На фоне чего человек может себя увидеть полным грешником? На фоне праведника Творца. Как же еще? Только лишь в сравнении мы себя оцениваем. И поэтому, если я вижу свойства Творца против своих свойств, один против другого, и могу их измерить, сопоставить, то я и выношу себе приговор, что я абсолютный грешник. Это очень высокое состояние. Это значит, что я относительно Творца измерил себя. И я себя таким обнаружил, увидел. Я в состоянии пережить это ощущение. Я в состоянии начать из него дальше подниматься к исправлению. То есть ощутить себя грешником не дано не каждому. И требуется очень большая работа, чтобы начать себя таким ощущать. Внутренняя готовность. Готовность пережить эту боль. это осознание, готовность превратить это ощущение в силу движения вперед. Это очень непростое состояние, к нему надо много готовиться. И самое главное, поднять важность достижения цели. Когда самое главное достичь цели, а все, что я чувствую по дороге, значения не имеет. Не важно, что со мной будет, не важно, что я пройду, главное, чтобы каждый мой шаг был ближе к цели. А ощущения ничего здесь не играют. Если человек на это согласен, тогда ему дается постепенно ощутить это свойство абсолютного грешника. Виталий из Киева спрашивает вас, являются ли происходящие с нами события в этом мире своего рода указателями для направления исправления души? Если человека привели в группу, если привели его к книгам, если привели его к учителю, если он получает методику, если он получает ответы на свои вопросы, то, в принципе, ему дали все для того, чтобы дальше сейчас духовно расти. А из своей жизни, из простой, кроме кабалы, оттуда не надо черпать ничего, оставьте вы ее как есть. То есть проживите вы ее спокойно, не задавайтесь там большими вопросами. Есть какое-то нормальное это животное существование, и продолжайте в нем жить. Думайте о том, чтобы развить в себе душу, она вечна. А тело все равно умрет. И надо успеть максимально вложиться в развитие души, чтобы, конечно, возможно, даже успеть сделать окончательное исправление еще в этой жизни. Да? Фелиция из Мельбурна, из Австралии, спрашивает. У всех ли людей существует точка в сердце? Или она только... ну, как-то в потенциале находится в каждом сердце. У всех людей существует точка в сердце, в потенциале, и у некоторых она раскрывается. И тогда человек начинает ощущать устремление к духовной цели. То есть можно быть уверенным, что у всех она раскроется так или иначе? Да, это обязательно. Иначе какой смысл существовать в этом мире? Животные и прочие, они включаются в нас. А человек, он обязан реализовать цель творения. Каждый достичь Адама, уровня Адама, полной души. И не может быть такого, чтобы кто-то не достиг. Поэтому вопроса не может быть ни о ком. Это может быть какой-то там... индус или индеец, это может быть какой-то сибиряк или там где-то на Камчатке там или там на Аляске, неважно где, это европеец, африканец, это неважно кто. У каждого существует душа, душа, кстати говоря, не имеет к этим, ко всем нашим земным отличиям никакого отношения. Никакого. Это просто поразительно. Насколько не совпадает внешний облик подчас заложенным в нем душой. И поэтому мы просто должны понимать, что каждый человек это уникальность природы. И он должен достичь уровня Творца и соединиться. То есть каждому человеку должно быть дана возможность реализовать свою духовную суть. Да. Амабле из Испании спрашивает, какие упражнения нужны для того, чтобы воздействовать вместе с моими товарищами на них и на себя самого в этой системе Адама Ришона. Кстати, я хотел напомнить, что вот очень активно и сейчас на уроке присутствуют наши товарищи из Испании, и они дружно приезжают на конгресс в большом количестве в Турцию. Вот, наверное, кто-то один из них спрашивает. Здорово. Ну вот мы видим из Мадрида группа большая, из Праги, из Ванкувера, помоги Чили, мне прочесть. Чили, Каунас. А, Литва, да, там наверху. Да. Москва, Киев, ну, прекрасно, много людей. Что вам сказать? Как он сказал? Он спрашивает, какие упражнения нам нужны для того, чтобы воздействовать на себя и на товарищей. Я вам скажу, вот, да, вот именно как раз ты заикнулся об конгрессе. Занятия вместе, каждое утро, по нашему времени. Но это может быть для вас не утро, и может быть не только в это время. Мы выставляем сразу же наши занятия в архив. Если вы в это время находитесь на работе и не можете, то это не считается вами как пропуск. Но в течение суток вы обязаны наши занятия, которые мы проходили, вместе с нами пройти. И кроме этого, вы обязаны участвовать в распространении. То есть минимум час занятий в день, а остальное распространение. Это вы должны делать для того, чтобы развить свою душу. Распространение является практически тем же, о чем мы сейчас говорили, соединением души с остальными душами. Вы этим подготавливаете все остальные души к связи с ним, с ними. Поэтому без распространения мы не можем двигаться вперед. Значит, связь в группе, распространение, учеба. Вот это, в принципе, и есть те элементы наших усилий, благодаря которым мы развиваемся. И основное, изредка, так сказать, дающееся нам как особое такое действие, это конгресс. Поэтому я надеюсь, что для Северной Америки, сейчас мы их не особенно видим, потому что я их не вижу вообще сегодня, почему-то Америку. Значит, для Америки это североамериканский конгресс, а для Европы это вот этот вот европейский конгресс в Турции. Я считаю, что это два конгресса, на которых обязаны жители Северной Америки в Баффало и жители Восточной и Западной Европы в Турции поприсутствовать. Я надеюсь видеть вас там всех. И без такого вот физического, в том числе, объединения, мы не сможем дальше строить между собой и духовное объединение. Не зря мы находимся в нашем мире. Мы именно из него поднимаемся. И поэтому мы обязаны и в нем произвести вот такие вот действия. Вы спрашиваете о действиях. Это вот это и есть действие. То есть распространение каббалы, учеба, группа, и все это реализуется 1-2 раза в год встречей физической на конгрессах. Если это все будет происходить, я надеюсь, что еще в этом году мы с вами уже достигнем серьезного рывка в высший мир. Мы сделали все необходимые усилия для того, чтобы это случилось. И я очень надеюсь, что этот год он будет таким. У меня этот год лично, это год больших ожиданий. Я хочу, чтобы вы были вместе со мной в их предвкушении и прикладывали вместе со мной все необходимые усилия, чтобы это свершилось. У нас есть еще пару минут, да? Да. Пожалуйста. Виктор из Санкт-Петербурга спрашивает. Я боюсь Творца. Что мне делать? Боязнь Творца – это очень хорошее свойство. Оно, благодаря этому свойству мы и проходим высший мир. То есть, что, ну, что значит бояться? Зоар описывает, вы можете увидеть это и в моей книге на русском языке, книга Зоар, что значит боязнь Творца. Это называется первая заповедь – боязнь Творца. Но она раскладывается на четыре части. Значит, или это боязнь за себя, за этот мир, за то, что было у меня все в порядке, здоровье, семья и так далее. Это первый страх. Второй страх – это страх за будущий мир, чтобы я, так сказать, получил там не ад, а рай, так сказать, на вознаграждение и так далее. То, что многие люди думают, что это действительно так и происходит. Это следующая часть. Вторая. Третий вид страха. И четвертый вид страха – это уже интересные, они уже духовные виды страха. Когда человек начинает уже бояться, а достигнет ли он духовного. Иначе нет, он тогда проиграет, что для чего же вся моя жизнь? Я должен обязательно достичь. Иначе что, эта жизнь ничего не стоит, и духовного у меня не будет. Так это еще страх тоже эгоистический, но уже относительно духовного мира. И только четвертый страх, когда он думает о том, неужели я никогда не смогу давать Творцу, так как он дает мне. Абсолютно бескорыстно. Без всякого вообще, чтобы он даже обо мне ничего не знал. И чтобы я от этого ничего не имел. Только отдать. И даже, может быть, не чувствовать, что я отдаю, чтобы от этого были у меня какие-то свои положительные эмоции, как вознаграждение. То есть абсолютно бескорыстно. Вот так вот полностью оторвано от себя. Я хотел бы так отдать. Когда человек начинает осознавать, что такое абсолютная отдача, тогда он достигает четвертой стадии страха. Сможет ли он это? Вот это хороший вид страха. Непросто. Дальше. Андрей из Кишинева спрашивает, как мне проверить исправление своих желаний? Относительно группы. Больше никак. Тебе нужен какой-то эталон. Что-то отдающее, что-то духовное. Творца ты не видишь. Книжка для тебя пока ни о чем не говорит. Ты ее можешь по-разному для себя каким-то образом пересказать или там сформулировать. А если ты включишься правильно в группу, то ты сможешь относительно нее измерить себя и убедиться в том, что ты, конечно, еще даже не грешник. Но это все-таки уже какие-то упражнения, с помощью которых постепенно человек доходит до состояния, когда он движется вперед, обнаруживает. Мы не представляем, насколько наши вот эти маленькие шажки, как у младенца, которые мы делаем, насколько они на самом деле важны, насколько они желанны в глазах Творца. Как у родителей, когда маленький ребенок начинает свои движения, насколько родители умиляются, насколько они радуются этому, больше, чем от каких-то успехов взрослых детей. Так вот, нам надо это понимать, и поэтому пытаться сделать вот такие маленькие движения и предвкушать ту радость, которую мы доставляем. Это и есть отдача. Тем более, что мы не видим никаких следствий и не видим того, что мы делаем. Верить в то, что это отдача. Так? Смодар из Швейцарии спрашивает вас. Что означает, вы сказали, что человек включает в себя все творение, так вот что означает, что внутри человека существует и животное, то есть это означает? Да, внутри человека существует абсолютно все, и то, что нам кажется, что существует снаружи, это все существует в нас внутри. Я вам советую снова и снова проработать тему постижения реальности. Реальность, она внутри нас, в наших желаниях вырисовываются эти неживые животные, растительные и человеческие объекты, они существуют все в нас, внутри нас, в наших ощущениях. И когда мы входим в ощущение высшего мира, мы начинаем это явно, четко ощущать. Все находится внутри нас. И мы все вместе, внутри друг друга, и все в одном. На этом я с вами прощаюсь, обнимаю всех вас. Надеюсь встретиться с вами на наших конгрессах в Баффало и в Турции. До встречи, до свидания.